Благодарности. Благодарю племянницу Валю за разрешение использовать в одном из рассказов этого сборника ее сказку и стихи. Она написала их в 5-летнем возрасте, а сейчас уже сама мама небольшого семейства. Благодарю сестру Викторию за первые рецензии моих книг. Благодарю родных и близких за то, что они понимают меня и дарят мне время заниматься любимым делом. Благодарю редактора Екатерину Неволину за терпеливое ко мне отношение. Конец книги. Октябрь 2017 года. Звукорежиссер Ирина Воробьева, читала Ольга Петрова.